Умение распознавать зависит от сердца. Многие отводят достаточно времени для физических упражнений, физзарядки и разных видов спорта. Но о том, чтобы упражнять сердце, думают немногие. А между тем, сердцу требуется уделять не так уж много внимания, чтобы начать слышать его голос. Свой голос оно подает часто, предупреждая. Но кто же обращает внимание на этот беззвучный голос? Но сердце тоже требует внимания, тогда его голос начинает звучать все чаще и чаще. Именно первое предупреждение особенно важно, и особенно при новых встречах. Сердце живет своей жизнью, и жизнь эта захватывает более глубокие слои, нежели мозг. Мозг и его 5 чувств действуют в своей сфере, сердце в своей. Перенося сознание в сердце и его ощущения, касаемся областей, недоступных для мозга. Не следует делать ошибки и противопоставлять сердце мозгу. Разве не могут они действовать в полном согласии, дополняя друг друга и тем расширяя сознание? Сердце сердцу весть подает на очень большом расстоянии. Энергия сердца – огонь. Ею действовать можно незримо, ничем внешним не сопровождая процессы. И нужно, чтобы мозг не мешал. Мысль, насыщенная сердечной энергией, не произведет желаемого действия ни вблизи, ни на расстоянии, если сознание будет удерживать ее около себя, и мозг продолжать вибрировать ею. Нельзя пустить стрелу, удерживая ее около. Ей надо дать свободу полета. Также и мысли.